каждая ваша роль – открытие новых сокровищ женской души. Ваша духовная энергия и творческая сила беспредельны. Холодно резонировать на сцене не то же самое, что отдавать всего себя роли, как это делает Ермолова в течение половины столетия. Бог даст, ваших творческих сил хватит надолго, но когда настанет время для отдыха, пусть общество не забывает о том, что вы заслужили его в чрезвычайной степени. Вы возглавляете нашу русскую артистическую семью. В минуты сомнения в своем искусстве и его возможностях мы мысленно обращаемся к вам и снова верим в духовную мощь артистического творчества. Великая благодарность и слава вам за ваш неугасающий свет чистого искусства. Ваш искренний и неизменный почитатель Константин Станиславский. Через 2 года, уезжая в длительную гастрольную поездку за границу, Константин Сергеевич писал: «Дорогая, уважаемая, нежно любимая, великая Мария Николаевна, нездоровье мешает мне быть у вас. После визита к Грикерии Николаевне у меня начался малярийный приступ, и я должен был спешить укрыться в свой дом, не доехав до вас. Завтра, в день отъезда, я не смогу вырваться к вам. Не знаю, что ждет меня во время годового путешествия. Может быть, помрем или потонем, а может быть, и вернемся. Хочется перед отъездом попрощаться с теми, кто особенно дорог сердцу. На первом плане вы, дорогая Мария Николаевна. Вы сами не знаете, какую громадную и важную роль вы сыграли в моей жизни, человека и актера. Спасибо вам за все незабываемые и самые лучшие минуты моей жизни. Их дал мне ваш гений. Ах, зачем вы не побывали в свое время в Европе? Тогда все бы знали, что первая артистка в мире не Дузы, а наша Мария Николаевна. Буду много говорить о вас с заграничными актерами, а вы не забывайте вашего самого горячего и убежденного почитателя. Нежно любящий вас и благодарный Константин Станиславский». В молодые годы отношения между ними были дружественные, но не такие близкие, как в последние. Станиславский иногда бывал у Марии Николаевны в доме. Если попадал за границу одновременно с ней, то всегда навещал ее и потом с удовольствием вспоминал об этих встречах и вне закулисной атмосферы. Особенно он любил вспоминать их встречу в Висбадене во время одной из гастрольных поездок художественного театра. Они давали там Федора Ивановича. Мария Николаевна, лечившаяся там в это время, поехала смотреть своих товарищей, к которым относилась тепло и с интересом, и разделила радость их успеха. Виделись они и в Крыму, где у них было много общих знакомых — Чехов, Горький, Средин и другие. Мария Николаевна высоко ставила Станиславского, не пропускала постановок с его участием еще с охотничьего клуба, следила за ним. Когда он сыграл Ивана Грозного, она, не стесняясь, высказала отрицательное отношение к этой его роли. Она, как и он, была всегда вполне искренна в вопросах искусства. Роль ему действительно не удалась. Но уже в следующем году, когда он сыграл доктора Штокмана, она написала о нем Средину: «За все это время видела одного только доктора Штокмана и в восторге от Алексеева». Настоящая фамилия Станиславского. «Вот вам бы понравилось. Играет как великий актер». С тех пор она вполне оценила Станиславского как артиста и особенно любила его в пьесах Чехова. В последние годы после своего возвращения из-за границы Станиславский стал чаще бывать у нее, неусыпно следя за тем, не надо ли ей чего-нибудь, нельзя ли как-нибудь сгладить для нее бытовые затруднения. Приезжая к Марии Николаевне, он сидел у нее, рассказывал ей театральные новости, которые почти до последних дней продолжали интересовать и трогать ее. Но, заметив, что она немного утомилась, она в то время была очень слаба, и все нарушавшее обычный порядок дня волновало ее, он переходил к нам. Я тогда гостила у Маргариты Николаевны, дочери Марии Николаевны, и у нас так хорошо засиживался, иногда разделял наш непритязательный обед или выпивал чашку кофе, И тут многое оживленно рассказывал. Почти всегда наши разговоры вращались около Марии Николаевны. Он вспоминал то с волнением, то с грустью, то с улыбкой прежние встречи. Как-то рассказал нам, как он играл с ней Паратова в «Бесприданнице» в Нижнем. Мария Николаевна поехала туда сыграть 2-3 роли, в том числе Ларису по просьбе товарищей, а на роль Паратова пригласили Станиславского. «Я решил, — рассказывал он, — раз еду с знаменитостью, то я должен ей оказать какое-то внимание, и перед отъездом заказал не букет, а колесо, и с ним разлетелся в вагон. Как только поезд тронулся, я постучал к ней в купе, мы ехали рядом, предполагая, что после поднесения моего колоссального знака внимания я буду любезно приглашен, и мы приятно проведем время в разговорах об искусстве. Дверь открывается, навстречу поднимается Мария Николаевна, на ее лице недоумение. Она берет букет, удивленно строго благодарит, но не приглашает войти. Я растерянно ретируюсь, дверь захлопывается, вот-то я был сконфужен. И он заливался своим очаровательным смехом. Теперь-то мне смешно вспомнить, но тогда не до смеху было. Я почувствовал, что что-то не то сделал. Действительно, Мария Николаевна вообще не любила подношений, а особенно товарищей. На другой день отправился на репетицию смущенный. Сперва робел и волновался, как мальчик, но на репетиции она была совсем другая, внимательная, ласковая. А уж на сцене, когда играл в спектакле, я все забыл, кроме того, что играю с ней. Об этом спектакле Станиславский упоминает в своей книге. Незабываемый спектакль, в котором, казалось мне, я стал на минуту гениальным. И неудивительно, нельзя не заразиться талантом от Ермоловой, стоя рядом с ней на одних подмостках. После спектакля артисты давали ужин. Она совсем иначе, уже по-товарищески, просто и приветливо обошлась с Константином Сергеевичем. Я извинился за вторжение с букетом, и мы подружились, улыбаясь, докончил он. Дружба эта и не проходила в течение всей жизни. Помню, когда Константин Сергеевич вернулся из заграничной поездки, он очень скоро приехал к ней. В то время Мария Николаевна была в несколько затруднительном положении. Дом, в котором она жила, был очень стар, построен еще в 1800 году и пережил Наполеона и 1812 год. Он требовал капитального ремонта, на который не было средств, а отягощать правительство своими просьбами Мария Николаевна не хотела, считая, что для нее достаточно сделано. Станиславский подробно расспросил домашних, как обстоят дела, и предложил устроить для улаживания дел Марии Николаевны спектакль для нее в художественном театре. Когда Маргарита Николаевна передала матери его предложение, Мария Николаевна очень волновалась. Она, конечно, отказалась от этой идеи, но сам факт его заботы так тронул ее, что эта сдержанная, редко дававшая выход волнению женщина, вдруг заплакала какими-то радостными слезами и сказала: «Можно жить, пока есть такие люди на свете». Из артистов художественного театра, кроме Константина Сергеевича, наиболее близкие отношения были у Марии Николаевны с Надеждой Сергеевной Бутовой. Это была женщина необыкновенного обаяния и значительности. Их с Марией Николаевной связывала настоящая духовная близость, основанная на общности взглядов, вкусов и настроений. Отношение Бутовой к Марии Николаевне можно понять из нескольких строк ее письма, в котором она вспоминает, как 14 лет назад она впервые увидела Марию Николаевну, приехав в Москву из Саратова, где жила до этого. Письмо написано в 1915 году. «Впервые я увидела вас в ваш юбилейный спектакль в Орлеанской деве. Весь спектакль я простояла у барьера ложи на коленях, нас было там 12 человек. И это было знаком моего восторга душевного от того прекрасного, что лилось мне внутрь со сцены от вас». Отношение Марии Николаевны к Бутовой не менее ясно видно из небольших стихов, написанных ею также в 1915 году во время войны, которую Мария Николаевна переживала необычайно тяжело.